Наши хиротонии. Пока мы принадлежали к зелотам, у нас не было священника, и мы приглашали отца Ефрема из Катунак. Его старец, отец Никифор, иногда отпускал его к нам, а иногда нет. И наш старец из-за этого расстраивался. Однажды он мне сказал: «Если бы Бог удостоил меня сделать тебя священником, как было бы хорошо тебя рукоположить, чтобы у нас служилась литургия. Отправлю-ка я тебя на рукоположение». Однако я никуда не мог выйти за пределы Афона, потому что мы были зелотами. В связи с этим я не был записан в официальный список святогорских монахов, и за мной охотилась полиция, чтобы отправить в армию. Но я по своей глупости думал, что могу выйти в мир для рукоположения, и никто меня там не заметит. Я недотепа верил, что пойду туда, куда меня пошлет старец. Там меня рукоположат, и я незамеченным возвращусь назад. Это были не просто размышления в теории. Ведь так сказал сам старец: «Я тебя отправлю рукополагаться, и там тебя никто не увидит». Всему, что он говорил, я верил, ибо знал, кто мой старец. Но в конце концов старец изменил свое решение, и я никуда не поехал. Вот как это было. Старец собирался послать для рукоположения меня и отца Харалампия к митрополиту Флоринскому. Он говорил мне: «Харалампия мы сделаем священником, а тебя — диаконом, потому что Харалампий простоват, он не сможет служить один, ты будешь ему помогать». И в тот день, когда мы уже были готовы отправиться в путь, лишь только рассвело, старец нас позвал и сказал: «Никуда вы, братья, не поедете. Я видел сегодня вот что. На причале в Дафни три змея, разинув пасти, поджидают, когда вы придете туда, чтобы вас проглотить. И я сильно беспокоился и старался задержать вас, и пришел в себя с этим беспокойством. Итак, никуда не ходите, иначе случится какое-то зло». И правда, в последующие дни начались гонения. Вскоре мы присоединились к монастырям. Тогда старец решил, что мы будем рукополагаться у себя на Святой горе. Был у нас владыка Иерофей, святой человек. Когда он служил, он был похож на святителя Николая. Старец сказал нам: «Я вас рукоположу у этого владыки, ведь иному за каждую хиротонию 1000 драхм подавай. Если этого владыки не станет, я уже не смогу вас сделать священниками. Я хочу, чтобы вас рукоположил этот святой человек. Ведь тот, кто рукополагается, приобретает нечто и от владыки. Человек и от своего старца, и от владыки наследует то, что у них есть». Итак, мы пошли в Великую Лавру, чтобы нам дали разрешение стать священнослужителями. Мы им кланялись, дарили им подарки. Приходя в Лавру, мы дрожали, так сильно мы их боялись, а они нас угощали сладостями, говоря: «Поешьте, у вас там такого нет». А с какими поклонами туда ходил отец Афанасий! Как он им целовал руки, как прикладывал их руки к своему лбу! Каким же подхалимом он был! Нет слов! Когда мы получили разрешение от Лавры, одним субботним утром 1952 года владыка Иерофей рукоположил отца Харалампия в диакона, а в воскресенье в священника. Меня же посвятил в диакона. Это произошло в скиту святой Анны. Мне было 23,5 года. В ту субботу, перед рукоположением, которое должно было состояться в воскресенье, старец нам сказал: «Как только закончится литургия, сразу уходите, на трапезе там не оставайтесь». Отец Афанасий подскочил: «Старче, как же они уйдут? Ведь владыка должен поздравить рукоположившихся, а они должны будут всех угостить. Как они могут уйти?» «Ничего, они там не останутся». И кого же тогда там будут поздравлять? Вместо священника и диакона там будете вы. После отпуста они придут сюда, а ты и отец Иосиф останетесь там и угостите всех. Итак, старец послал вместе с нами отца Афанасия и отца Иосифа. Нас рукоположили, и сразу после отпуста мы ушли. Согласно чину, все отцы должны были остаться там, но старец не шутил, поэтому сразу после литургии мы вернулись домой. Когда служба закончилась, все отцы, бывшие там, собрались в Архандарике. Пришел туда и владыченька, бедный, на угощение. «Где же батюшка и диакон? Надо ведь их поздравить!» Но мы уже были далеко. «Их нет, но вместо них здесь мы», — сказал отец Афанасий и принялся всех угощать. «Вы вместо них?» «Да, старец им повелел уйти». И все поздравления достались отцу Афанасию и отцу Иосифу. «Да чего же незлоблив был владыка?» Отец Афанасий сказал ему: «Ваше Преосвященство, старец приглашает вас отведать хлебушка в нашей каливе». И тот, вместо того, чтобы разгневаться, сказал: «Буди благословенна». Таким кротким он был. Этому дедушке было 80 лет, а ведь до нашего малого скита от святой Анны было не близко. И он своими ножками, усталый, сразу после литургии пришел, бедный, в наши пещеры вместе со своим диаконом. Старец поцеловал и руки, и ноги владыки. Он приготовил рыбу и выставил на стол дыню, которую приберегал для этого случая. Но дыня оказалась так себе. «Ваше Преосвященство, отведайте дыньки». «А, замечательно, замечательно!» Попробовал ее и диакон, и не удержался. «Фу, какая невкусная!» «Хороша, хороша дынька», — говорил владыка, несмотря на то, что дыня действительно была невкусной. И затем добродушный владыка отправился к себе. Святой был человек. Путь от нас к нему был очень утомителен и для молодого. А ведь к нам он пришел после 6 часов службы с Хиротонией. Это значит плюс еще 2-3 часа. Такими подвижниками были люди того времени. А мы, как вареные, толком не можем ничего. Быстро устаем, все время недовольны, а тот бедный со своей палочкой тук-тук, как он только ступеньки находил там, где и мул с трудом проходил. Но он не обращал внимания на свои больные ноги. Таковы были его решимость, подвижнический дух, его страх Божий. Я столь мало думал о своем диаконстве, что забыл о нем. Представьте себе, в самый день рукоположения, после трапезы, я пошел в церковь зажечь лампадки. И там святой престол стал так меня к себе притягивать некой благодатью, некой любовью, что я себя спрашивал, почему это меня так притягивает святой престол? Разве я первый раз зажигаю здесь лампады? И только потом я вспомнил, что стал диаконом и буду теперь служить у святого престола. Затем мы после полудня поспали, поднялись на бдение, и я чувствовал в себе нечто новое, некую благодать. Что это было такое? Нечто меня тянуло к небу, некая благодать священства. И тогда я опять вспомнил, что стал диаконом. После рукоположения мы, по желанию старца, служили божественную литургию каждый день. Он знал, какую пользу литургии приносит всем, и живым, и усопшим. Нам он рассказывал, что во время владычества турок был один священник, который ходил по селам и служил там литургии, поминая на каждой службе множество имен усопших. Однажды его схватил сельский полицейский турок и запер в тюрьме, сказав: «Ты, отец, геур, и своими службами возмущаешь народ. Что-то плохое ты затеваешь». В ту же ночь Турук увидел во сне сотни людей с палками в руках, которые надвигались на него и строго говорили: «Или ты отпустишь батюшку из тюрьмы, чтобы он служил и поминал нас, или мы сейчас убьем и тебя, и твоих детей». Турок в ужасе проснулся, и хотя была еще ночь, побежал в тюрьму и попросил священника тотчас уйти во свояси. На службах с отцом Харалампием у нас бывали славные моменты. Я был у него диаконом 3 года, пока сам не стал священником. Он привык к моей помощи и чувствовал себя спокойно. Он думал: раз уж у меня есть диакон, не о чем волноваться, и забывался в молитве. Я его толкал: «Отец, говори, яко твое есть». «А, яко твое есть царство». Затем снова: «На Ектинии». «Отец, яко подобает тебе». «А, яко подобает тебе». «Слушай, давай повнимательней», — говорил я ему. Или еще бывало: «Давай, отец, читать входные». «Буди благословенна». Кладем мы поклон старцу, и отец Харалампий сразу отправляется в алтарь облачаться. «Отец, что такое? Давай читать входные, что ты облачаешься? Мы ведь входные не прочитали». «А, правда, прости, диакони». И он снова выходил из алтаря читать входные молитвы. «Отец, говори возглас, благословенно царство». «Буди благословенно, благословенно». «Не благословенно, а благословенно». «Хорошо, хорошо, сейчас скажу благословенно». «Да не благословенно, а благословенно». Он был как ребенок. Выходил у него все очень мило, пока не состарился. Все благословенно говорил. Славный был человек. Иногда он облачение надевал наизнанку, путал филонь с подризником. Старец, когда об этом узнавал, говорил мне: «Я рукоположил еще и диакона, потому что знал, что меня ожидает. Пока отец Харалампий выучил бы литургию, мы бы замучились, не будь тебя с ним в алтаре». Ведь я, когда жил в Волосе, всегда был со священником в алтаре и службу знал. А отец Харалампий службу знал не очень хорошо. Я ему подсказывал: «Отец, паки и паки». Обо всем, что нужно было говорить, я ему напоминал. Он весь уходил в молитву и созерцание. А я должен был следить за ходом службы, потому что иначе он делал бы ошибки. Позднее, когда я сам стал священником, ему пришлось нелегко, потому что пока я был рядом, он был спокоен. Старец говорил ему: «Отец, не витай в облаках, не делай ошибок». Я очень любил отца Харалампия. Ошибки его были простительны. Он их делал по своей простоте. Поэтому старец ему как-то сказал: «Отец, когда я уйду, слушайся малого. Спрашивай его обо всем, что будешь делать». В миру диаконов окружает слава. Они восходят на амвон, читают Евангелие, много чего делают, и люди им кланяются. И начал дьявол вкладывать эти образы в мою голову. Я сказал себе: «Постой-ка». Я был ошеломлен. Такие помыслы ко мне пришли впервые. Лишь только я увидел, как у меня в воображении вновь начинают возникать картины храмов, амвонов и множество людей, я сказал себе: «Пойду-ка, расскажу об этом старцу». Прибегаю к нему: «Старче, вот что мне говорят помыслы. Дьявол в моем воображении рисует амвоны и толпы народа, и я чувствую, как меня тянет туда». Старец сказал мне: «Так может быть, дитя мое. У тебя были такие помыслы до рукоположения? Почему ты в таком случае о них мне не сказал?» «Старче мой и отче мой, откуда мне было иметь такие помыслы? Я никогда и не думал об этом. Это появилось только сейчас». «Ну, значит, какая-то гордость затаилась в тебе, и Бог захотел тебя исправить». «Да, гордости и эгоизма во мне полно. Не беспокойся, старче, я с этим разберусь. И что же ты собираешься сделать? Не переживай, старче, я эту гордость поставлю на место. Что же он сделает, этот малой, должно быть, подумал старец. Я положил поклон, взял благословение старца, пошел в свою келью, схватил палку, засунул под подрясник, пошел в церковь и встал перед царскими вратами. — А ну-ка иди сюда, — сказал я помыслу. И лишь только я это сказал, меня всего охватила дрожь. — Хм, — сказал я себе, — когда ты постригался в монахи, когда ты здесь стоял на коленях, что ты говорил Богу? И палкой бац, бац, я аж подпрыгивал, а помысл мне: нет, нет, нет, я молчу, оставайся здесь, успокойся, я ухожу. Дело было кончено, все как ножом отрезало. Этот бес на меня больше не нападал и не беспокоил меня. Но если бы я этот помысл оставил и не вырвал с корнем, то покатился бы по наклонной. Так на личном опыте я увидел, что если воевать со злом, с какой-нибудь страстью с самого начала, то человек избавляется от нее навсегда. Но вначале необходимо немного попотеть. Страстный помысл придет один раз, второй, третий, и в зависимости от того, как мы его отразим, будет нам или избавление, или пленение. Однажды, когда я служил диаконом, старец мне сказал: «Малой, ты видел того, кто был рядом с тобой?» «Кого, старче?» «Когда ты кадил храм, тебя сопровождал ангел со свечой. Он шел впереди, а ты кадил. Разве ты его не видел? Куда уж мне, болвану, это видеть?» К сожалению, у него был такой ученик, как я. Старец же все это видел. Однажды я служил с отцом Харалампием. Во время самой важной части литургии старец зашел в алтарь, чтобы сказать нам что-то. Когда литургия закончилась, он произнес: «И я был причастен тому, что вы делали в алтаре». «О чем ты, старче?» «О том, что вы совершали. Вы тогда были не просто людьми, вы были ангелами. И лишь только я зашел в алтарь, уф, и меня захватила эта благодать». Старец испытывал большое благоговение перед священниками. Епископом он целовал и руки, и ноги. И отцу Ефрему он целовал руку. И мне, когда брал антидор, я свою руку у него выдергивал. Все у нас было по-простому. «Подойди сюда, малой, я тебе поцелую руку». После того, как он читал апостол, он также пытался поцеловать мне руку. Я ее выдергивал. «А ну-ка дай сюда руку, малой, я ее поцелую». Чмок раздавалось на всю церковь, как будто это делал малый ребенок. Да чего же это был бесхитростный человек? У него было столько радости, столько любви и столько благодати от Бога, что он весь просто летал.